Внезапно выглянуло солнце. Подумать только, скоро 21 марта, весеннее равноденствие. Мегре положил фотографию Мила в карман и направился к начальнику на обычный утренний доклад. День выдался суматошный. Беготня, телефонные звонки, распоряжения. Шайка, из которой были известны лишь Мила, рамочный мастер, да еще кто-то третий, очевидно, собиралась ограбить дом в окрестностях Парижа. А за пределами Парижа уголовная полиция с набережной Де-Сорфевр была уже бессильна. Тут вступала в дело служба национальной безопасности с улицы Де-Соссе. И с позволения следователя Мегре позвонил коллегам. Трубку снял комиссар Грожан, ветеран, примерно однолетка Мегре, как и он, не выпускавший трубку изо рта. Уроженец Канталя, он до сих пор сохранил сочный авернский акцент. Чуть позже они встретились в огромном здании на улице Де-Соссе, которое сотрудники уголовной полиции прозвали «фабрикой». После часа работы Грожан встал и буркнул: «Нужно все же для вида доложить шефу». Когда Мегре вернулся к себе, все было готово. Не так, как ему хотелось бы, а так, как привыкла работать служба безопасности. «Ну и как?» — спросил Жанвье, сидевший на связи с людьми с улицы Фобур-Сент-Антуан. «Как в кино. На улице Фобур-Сент-Антуан сейчас Люкас и Морет. Эмиль выпил в баре аперитив, потом пошел обедать в тот же ресторан, где они находились. Но внимания на них не обратил. Никаких подозрительных посетителей. Несколько клиентов, похоже, настоящие. За лавкой у него маленькая мастерская, там он и работает». Около 16:00 Мегре пришлось снова подняться к следователю и ознакомить его с разработанным планом операции. Когда он спускался к себе, ему передали бланк, на котором было написано одно имя — Моника Батиль. Место, отведенное для изложения цели посещения, осталось незаполненным. Интересно, каким образом имя Моника превратилось в Мину? Мегре вошел в приемную и увидел высокую худощавую девушку в черных брюках и плаще, надетом поверх прозрачной блузки. «Вы комиссар Мегре?» Она оглядела его с головы до ног, словно убеждаясь, что репутация его заслужена. «Следуйте за мной, пожалуйста». Без малейшего смущения Мину вошла в кабинет, где решалось столько судеб. Она, похоже, не отдавала себе в этом отчета и непринужденно достала из кармана пачку сигарет. «Курить можно?» — спросила она и тут же усмехнулась. «Совсем забыла, что вы целыми днями курите трубку». Она подошла к окну. «Прямо как у нас. Видна сена. Вы не находите, что это утомительно? Быть может, ей хотелось бы, чтобы пейзаж за окном все время менялся?» «Ох, наконец-то уселась в кресло». Мегре продолжал стоять у стола. «Вы, наверное, спрашиваете себя, зачем я сюда пришла? Можете не пугаться. Не из простого любопытства. Правда, я бываю у самых разных знаменитостей, но вот у полицейского еще не доводилось». Бессмысленно пытаться остановить ее. А может быть, за этой развязностью скрывается внутренняя неуверенность? «Вчера я ждала, что вы придете и станете снова допрашивать родителей, меня, прислугу, еще кого-нибудь. Обычно ведь так и бывает. А сегодня утром решила, что днем приду к вам сама. Я многое обдумала». Она заметила на губах у Мегре легкую улыбку и догадалась. «Иногда я тоже думаю. Можете себе представить. Нет, я что-то не то говорю. На улице Попинкур нашли труп моего брата. Это страшная улица». «Что вы называете страшной улицей? Где в барах собираются хулиганы, замышляют разные выходки, не знаю что. Нет, это улица, где живут простые люди». Так и думала. «Но ведь брат записывал разговоры и в других местах, вправду опасных. Однажды, когда я настаивала, чтобы он взял меня с собой, он сказал: «Это невозможно, малышка. Там, куда я иду, ты будешь в опасности, да и я тоже». Я спросила: «Ты хочешь сказать, там будут преступники?» «Конечно. Знаешь, сколько трупов вылавливают ежегодно только из канала Сен-Мартен?» Не думаю, что он хотел меня напугать или просто отвязаться. Я продолжала настаивать. Несколько раз возобновляла атаки, но он так и не взял меня в свою так называемую экспедицию. Мегре смотрел на нее и удивлялся, сколько непосредственность пробивается сквозь ее рисовку. В сущности, ее брат и она были лишь взрослыми детьми. Под предлогом психологических исследований, охоты за человеческими документами, Антуан искал острых ощущений. «Ваш брат сохранял записи? У него в комнате лежат десятки кассет. Все они тщательно пронумерованы и занесены в каталог, который он постоянно вел. Кто-нибудь их трогал после его смерти?» «Нет». «Тело у вас дома? Брат лежит в маленькой гостиной, которую мы называем маминой. Другая гостиная слишком велика. Подъезд завешен черным крепом. Все это очень мрачно. В наше время это уже ни к чему. Вы не находите?» «Что вы хотели мне рассказать?» «Ничего. Что он рисковал, что встречался с разными людьми. Не знаю, разговаривал ли он с ними, были ли у него знакомые в этой среде. Он был вооружен?» «Странно, что вы спросили об этом». «Почему?» «Он добился, чтобы папа отдал ему один из своих револьверов. Держал его у себя в комнате. А недавно заявил мне: хорошо, что мне скоро 21, получу разрешение на оружие, принимая во внимание характер исследований, которыми я занимаюсь». Все это делало сцену на улице Попинкур еще более трагической и в то же время нереальной. Взрослый мальчик, убежден, что изучает живых людей, записывая в кафе и ресторанах обрывки разговоров, тщательно нумерует свои находки, заносит их в каталог. Надо бы прийти послушать его записи. Вы их когда-нибудь слышали? Он никому их не проигрывал. Лишь однажды мне показалось, что у него в комнате рыдает женщина. Я пошла посмотреть. Он был один, слушал какую-то запись. У вас больше нет ко мне вопросов? Пока нет. Я, видимо, зайду к вам завтра. Проститься приходят многие, идут без конца. Ну, ладно, я хотела быть вам полезной. Возможно, ваше посещение полезнее, чем кажется на первый взгляд. Благодарю, что пришли. Он проводил ее до двери и подал руку. Она радостно пожала ее. До свидания, господин Мегре. Не забудьте, вы обещали, что я прослушаю записи вместе с вами. Комиссар ничего не обещал, но предпочел не спорить. Где он был, когда ему передали ее карточку? Спускался от следователя. «Кино», — брезгливо подумал он. Он продолжал брюзжать почти весь вечер и часть ночи. На улице Де-Соссе работали действительно, как в кино. В половине восьмого Люкас доложил по телефону, что рамочный мастер опустил ставни и забрал застекленную дверь щитом. Чуть позже пошел обедать в свой ресторан. Словно чтобы подышать воздухом, пешком обогнул квартал, дошел до площади Бастилии, купил в киоске несколько журналов и вернулся домой. «Что нам делать? Ждите». Мегре и Жанвье пошли обедать в пивную «Дофина». Там было почти пусто. Два маленьких зальчика заполнялись только в полдень, да в час вечернего аперитива. Мегре позвонил жене и пожелал ей спокойной ночи. «Когда вернусь, понятия не имею. Вероятно, поздно ночью. Если только все не пойдет коту под хвост. Командуя операцией не я». Он командовал лишь в Париже. Именно поэтому в 9 часов машина, в которой сидели он, Жанвье за рулем и толстяк Лурти сзади, заняла место почти напротив рамочной лавки. Это была черная машина без опознавательных знаков, снабженная радиостанцией. Метрах в 50 стояла вторая такая же машина. В ней сидели комиссар Грожан и трое инспекторов. И, наконец, на поперечной улице стояла полицейская машина с улицы Де-Соссе с десятком полицейских в штатском. Люкас тоже в машине караулил Мила у меблированных комнат на улице Нотр-Дам-де-Лорет. Он и начал первым. — Алло, 287-й? Это вы, шеф? Мегре слушает. Говорит Люкас. Мила только что отъехал на такси. Едем через центр и, похоже, направляемся на левый берег. В эту минуту дверь лавки отворилась. Появился мастер в легком бежевом пальто, запер дверь и широким шагом направился к площади Бастилии. — Алло, 215-й, — включил рацию Мегре. — Это вы, Грожан? Слышите меня? Алло, 215-й! 215-й слушает. Мы сейчас медленно двинемся в сторону площади Бастилии. Он идет пешком. Все? Все! — пожал широкими плечами Мегре. Какая-то игра в солдатики, ей-богу! Пройдя площадь Бастилии, Эмиль Браншу вышел на бульвар Бомарше и сел в стоявшую тротуары черную машину, которая тут же отъехала. Мегре не разглядел человека, сидящего за рулем, но это наверняка был третий из кафе «Друзья», тот со шрамом на лице, что пил ром. За машиной Мегре на некотором расстоянии ехал Грожан. Время от времени он вызывал комиссара, и тот, злясь на себя за свою ворчливость, отвечал. Движение на улицах было спокойным. Машина преступников ехала быстро. Водитель, казалось, не замечал, что за ними следят. У Шатильонской заставы он притормозил, и стоявший у края тротуара высокий брюнет непринужденно сел в машину. Теперь все трое были в сборе. Действовали они по-военному слаженно. Машина прибавила скорость, и Жанвье пришлось ехать так, чтобы не потерять их из виду, но и не позволить себя обнаружить. Свернув на дорогу в Версаль, они, почти не замедляя хода, проехали Пти-Кламар. — Где вы? — регулярно спрашивал Грожан. — Не потеряли их из виду? — Выезжаем за пределы моей территории, — проворчал Мегре. — Теперь ваш ход. — Вот прибудем на место. Свернули налево, на шатне Малабри, потом направо, в сторону Жуи-Анжозас. По небу плыли большие тучи. Иные довольно низко, однако в общем оно оставалось чистым. Время от времени проглядывала луна. Черная машина замедлила ход, свернула еще раз налево. Послышался скрип тормозов. — Остановиться? — спросил Жанвье. — Они, кажется, тормозят. — Да, остановились. Лурти вылез из машины и пошел осмотреться. Вернувшись, сообщил. Они с кем-то встретились и вошли не то в большой сад, не то в парк. Там виднеется крыша виллы. Отставший Грожан спросил, где они, и Мегре ответил. — Значит, где вы говорите? — Дорога Акации, я видел надпись, — шепотом подсказал Лурти. — На дороге Акации. Лурти занял пост на углу, где Мила с сообщниками вылезли из машины, которую оставили у поребрика. Дозорный преступников стоял на посту. Остальные, похоже, проникли в дом. За автомобилем Мегре остановилась машина службы безопасности. Чуть позже внушительная машина, набитая полицейскими. — Теперь вы, — шепнул Мегре, набивая трубку. — Где они? — Очевидно, внутри виллы. Вон на углу видна решетка. Человек на тротуаре их дозорный. «Пойдете со мной?» «Нет, останусь здесь». Несколько мгновений спустя машина Грожана рванулась влево так стремительно, что захваченный врасплох дозорный не успел поднять тревогу. Он еще даже не понял, что происходит, как двое полицейских уже набросились на него и надели ему наручники. Выскочившие из машины полицейские ринулись в парк и окружили виллу, взяв под контроль все выходы. Здание было современное, довольно большое. За деревьями поблескивала вода плавательного бассейна. Свет нигде не горел, ставни были закрыты. Однако внутри слышались шаги. Когда сотрудники службы безопасности с Грожаном во главе открыли дверь, они увидели троих мужчин в резиновых перчатках, встревоженных подозрительным шумом и собравшихся дать тягу. Они не сопротивлялись, молча подняли руки и через несколько секунд тоже оказались в наручниках. «Этик в машину! Я-то прошу их у себя!» Мегре прохаживался взад и вперед, разминая ноги. Он издали рассматривал людей, которых сажали в машину, когда к нему подошел Грожан. «Не хотите вместе со мной осмотреть дом?» Прежде всего, на решетке справа они увидели доску розового мрамора, на которой золотыми буквами было написано «Золотая корона». Вырезанная на камне корона что-то напомнила Мегре. Но что? Он никак не мог сообразить. Коридора в доме не было. На уровне с крыльцом находился огромный холл. На стенах из белого камня висели охотничьи трофеи и картины. Одна из них лицом вниз лежала на столике красного дерева. «Сезанн», перевернув ее, прошептал Грожан. В углу стоял письменный стол эпохи Людовика XV. На кожаном бюваре виднелась такая же корона, как при входе. В ящике стола лежали конверты и почтовая бумага, тоже с короной и надписью «Филипп Лербье». «Взгляните, Грожан», — произнес Мегре, указывая на корону на бюваре и почтовые бумаги. «Понятно, известный торговец кожаными изделиями с улицы Руайяль». 60-летний мужчина с густой белоснежной шевелюрой, благодаря которой его лицо кажется моложе и свежее. У него самый элегантный магазин кожаных изделий в Париже. Филиалы его фирмы расположены в Канне, Довиле, Лондоне, Нью-Йорке и Майами. Что делать, позвонить ему? Это ваша забота, старина. Грожан снял трубку и набрал номер, напечатанный на почтовой бумаге. Алло? Квартира господина Лербье? Да, господина Филиппа Лербье. Нет дома? А вы не знаете, где можно его найти? Что? У господина Лежандра на бульваре Сен-Жермен? Дайте, пожалуйста, телефон. Достав из кармана карандаш, он записал несколько цифр на красивой почтовой бумаге с короной. Благодарю вас. Фамилия адвоката Лежандра тоже значилась в справочнике «Весь Париж». Мегре рассматривал картины. Еще два Сезанна, Дерен, Сислей. Открыв дверь, он очутился в небольшой, по-женски обставленной гостиной, стены которой были обтянуты желтым штофом. Она напоминала ему набережную Анжу. Мегре попал в тот же мир. Эти двое были, безусловно, знакомы, хотя бы уже потому, что посещали одни и те же места. Имя Филиппа Лербье часто мелькало в газетах, особенно в связи с его браками и разводами. Его называли чемпионом по разводам среди французов. Сколько было таких разводов? 5? 6? Самое интересное, что через полгода после каждого он женился опять. И все на женщинах одного типа. Все они, кроме одной, которая работала в театре, были манекенщицами с длинным и гибким телом и застывшей улыбкой. Можно было подумать, что он женится только за тем, чтобы роскошно их одеть и заставить играть при нем чисто декоративную роль. «Да, благодарю вас. Алло, господин Лербье?» Говорит комиссар Грожан из службы безопасности. «Я нахожусь на вашей вилле в Жуи-Анжозас. А что я тут делаю? Задержал троих грабителей, собиравшихся похитить ваши картины. Смеется. Прикрыв трубку рукой, шепнул Мегре Грожан. Потом продолжал уже громко. — Что вы сказали? — Застрахованы? — Прекрасно. — Сегодня не приедете? — Но я не могу оставить дверь открытой и не могу ее запереть. Это означает, что один из моих людей подождет на вилле, пока вы не пришлете кого-нибудь, в том числе слесаря. Я... Несколько секунд он слушал, потом сильно покраснел. Повесил трубку. Выдавил он наконец и, задыхаясь от ярости, добавил. И для этих людей мы... Он явно хотел продолжить, рискуем своей шкурой, но промолчал, поняв, что при данных обстоятельствах это было бы совершенно излишне. Не знаю, может, он под мухой, но вся эта история показалась ему забавной шуткой. Приказав одному из своих людей оставаться на вилле впредь до дальнейших распоряжений, он повернулся к Мегре. Пошли. Он никак не мог опомниться. Сезанн, еще кто-то там. На сотни тысяч франков картин на вилле, куда приезжают только на уикенд. На мысе Антип у него вилла еще повнушительней и тоже называется «Золотая корона». Если верить газетам, его сигары и сигареты тоже помечены «Золотой короной», и яхта называется «Золотая корона». «Неужели правда?» — недоверчиво выдохнул Грожан. «Похоже. И никто над ним не смеется? Люди добиваются как чести приглашения в одну из его резиденций». Они вышли и остановились у бассейна. Он, видимо, был с подогревом, потому что над водой поднимался легкий пар. «Поедете на улице Де-Сосе?» «Нет. Ограбление меня не касается, оно произошло не на моей территории. Если можно, я завтра допросил бы их по другому поводу. Думаю, что исследователь Пуаре не против их послушать. В связи с делом на улице Попинкур, мы же благодаря ему напали на их след. А ведь и верно». Дойдя до машин, мужчины пожали друг другу руки. Оба одинаково тучные, у обоих за плечами одинаковая карьера, одинаковый опыт. «Я пробуду здесь до утра. В конце концов...» Мегре уселся рядом с Жанвье. На заднем сиденье курил Лурти. В темноте светилась красная точка. «Ладно, ребята, до сих пор мы работали только на службу безопасности. Попробуем завтра поработать на себя». Жанвье, намекая на не очень-то сердечные отношения между двумя ведомствами, спросил. «Думаете, нам дадут их взаймы?»